Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение второго постановления Иисуса Христа «Таинство Вечери Господней». В предыдущей программе мы начали рассматривать цель Вечери Господней. Господь, учреждая ее, определенно указал «Сие творите мое воспоминание». Затем Господь открыл апостолу Павлу еще три дополнительных цели, а именно – рассуждение о теле Господнем, возвещение о Его смерти и ожидание Его пришествия. Мы начали уже рассматривать о воспоминании Его личности. Теперь мы желаем продлить семь истин, которые могли бы занимать ум каждого верующего, когда в послушании своему Господу он собирается с другими верующими на вечерю Господню. Когда верующий смотрит на хлеб и чашу, что должен он помнить? Во-первых, он должен вспоминать его имя. В 19-м псалме, 8-м стихе читаем «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвастаемся». Сосредоточивание на имени Господа должно произвести поклонение. В Писании имена Божии объединенно открывают его характер. Заметьте, что он провозглашает «Я Господь, это мое имя». «И не дам славы моей иному» Исаии 42 глава 8 стих. Хорошо пел поэт. «О имя Иисуса, как сладостно оно! Подумайте о нем, как Иисусе, имени данном ему при рождении. Оно означает Иегова Спаситель. И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их» Матфея 1 глава 21 стих. О, какие мысли это должно возбуждать в христианской груди. Подумайте о нем как Христе или помазаннике Божием, который как совершенно осуществил волю своего Отца в выражениях полного послушания жизни его воли даже до смерти. Деяния 2 глава 36 стих. Подумайте о нем как о Господе, которого Бог превознес и дал ему имя выше всякого имени. Подумайте о нем как о том, кто назван «Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» Исаия 9 глава 6 стих. Подумайте о нем, как о слове, логосе, Иоанна 1 глава с 1 по 5 стих. Язык удачно описан, как воплощение мысли. Подобно тому, как наши мысли облачены и выражены для других посредством слов, так Христос, как живое слово, явил Бога во всей славе своего существа и полном проявлении всех своих божественных атрибутов. «Имя Твое, как разлитое мира» – Песня песней Соломона, 1 глава, 2 стих. Когда мы сосредотачиваемся на Его имени и всем, что открывает нам Его неограниченную ценность и прелестную красоту, тогда возносится из нашего сердца приятное благоухание поклонения – которые приносит в наслаждение его сердцу. Иоанна 4 глава, 23 стих. Во-вторых, верующий должен вспоминать его дела. В первой книге Паралипоменон, 15 главе с 25 стиха по 16 главу 3 стих, имеется описание перенесения Давидом ковчега Господнего из дома Авет-Едомова в Скинию, который он специально приготовил для него. Когда ковчег, символ присутствия Господнего среди его народа, был поставлен среди скинии, тогда народ Божий возвысил голоса в прославлении Бога. В тот день Давид дал псалом в руки Асафа, чтобы праздновать это радостное событие. В этом псалме встречаются слова «Поминайте чудеса, которые он сотворил». Вторая книга Паралипоменон, 16 глава, 12 стих. Хорошо, верующие могут собираться со святыми и самым Господом посреди их и быть послушными словам сладкого певца Израилева. Вторая книга Царств, 23 глава, 1 стих. Подумайте о его чудных делах в творении, ибо все было сотворено Господом Иисусом. Колоссянам 1:16. Великая вселенная, в которой земля наша является только микроскопической пылинкой произошла по его повелению, ибо он сказал и сделалось, он повелел и явилось. Псалом 32, 9 стих. Как великий Творец, он сотворил человека по образу своему, вдунул в лицо его дыхание жизни, и таким образом человек стал душою живою. Но все эти чудесные дела исчезает в совершенную незначительность в сравнении с великим делом искупления, которое Он совершил за бессмертную цену жертвы самого Себя. Это дело Он пришел творить, чтобы его совершить, и умер, чтобы завершить. Верующий, когда он вспоминает это чудное дело, может теперь воскликнуть с благодарностью: «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих». Псалом 91, 5 стих. В-третьих, верующий должен вспоминать его любовь. «Будем восхищаться и радоваться Тобою, превозносить любовь Твою больше, нежели вино». Песни песней, 1 глава, 3 стих. Когда верующий сосредотачивается на любви, превосходящей разумение, на ее широте, долготе, глубине и высоте, это превышает все человеческое познание. Он скоро окажется в такой превышающей его глубине и восторге, любви и прославлении, что его душа будет наводнена драгоценными мыслями любви, такой удивительной и божественной. Ефесянам 3 глава, 19 стих. Очевидное доказательство его любви видно на столе, в хлебе и чаше. Его тело предано, и его кровь пролита. Когда верующий рассматривает эту любовь, вся хорошая формальность должна растаять, и из его сердца должно восстать хорошая оценка его безграничной любви и благодати. Глубины любви Христа будут призывать глубины существа верующего, и он радостно воскликнет: «Я люблю его, потому что он прежде возлюбил меня». 1 Иоанна 4 глава, 19 стих. Мы можем многое вспоминать о его любви. Писание уверяет нас, что оно неизмеримое, непостижимое, вечное, нераздельное, неизменное и неугасимое. Да, когда мы будем размышлять о его любви, наши мысли будут достаточно занятыми. В-четвертых, верующий должен вспоминать его страдания. Христос, пророчески говоря, через Иеремию сказал: «Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи». Плач Иеремии, 3 глава, 19 стих. Здесь верующий стоит на святой земле, и спокойствие вечности наполняет его дух, когда он размышляет об ужасных страданиях Сына Божия, посредством которых его спасение было совершено. Спаситель приближается ближе и шепчет: «Вспомни, что я стал мужем скорбей и изведавшим болезни. Вспомни, что я перенес опровержение грешников против меня самого и претерпел крест и перенес позор. Вспомни, что все воды неограниченного суда Божия прошли надо мною и моею непорочной душою, когда я висел на кресте, неся в моем теле все твои грехи. Вспомни, что я был оставлен отцом в этом одиноком, темном и таинственном часе, и что я испил до последней капли эту горькую чашу страдания. Вспомни, что я все это сделал для тебя, чтобы ты имел прощение грехов, был в мире с Богом и был благословен всеми духовными благословениями, которыми теперь наслаждаешься. Поэтому вспомни мои страдания и бедствия мои, полынь и желчь». В 20 стихе 3 главы книги «Плач Иеремии» мы находим ответ того, кто исполнил требования Господня. Исполненный благоволением, верующий восторженно отвечает: «Твердо помнить это душа моя и падает во мне». В-пятых, верующий должен вспоминать его превознесение. Апостол Павел мог триумфально воскликнуть: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Второе послание Тимофея, 2 глава, 8 стих. На вечере Господней мы не только вспоминаем того, кто страдал, истекал кровью и умер, но также того, кто воскрес и теперь живет в силе бесконечной жизни. Верою мы видим Его, прославленного, одесную величие Отца на высоте, нашего первосвященника, кто, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать. Мы постигаем славную истину, что Христос воскрес из мертвых, уже не умирает смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Римлянам 6 глава с 9 по 10 стих. Крест и весь его позор теперь навеки прошли. Таким образом, мы вспоминаем его как того, кого Бог превознес превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Ефесянам 1 глава с 21 по 23 стих. В-шестых, верующий должен вспоминать его милости. Апостол Павел увещевает святых в Ефесе, чтобы помнили доброту и любовь Бога, которую он проявил им в их спасении. Заметьте слова. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, что вы были в то время без Христа, не имели надежды и были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Ефесянам 2 глава с 11 по 13 стих. Определенно верующий не может оставаться равнодушным, когда вспоминает счастливый день, когда он доверился Христу как своему личному Спасителю и был уверен через Слово Божие о его принятии возлюбленным. Да, нам хорошо вспоминать доброту и многие милости Господни, которые следуют за нами все дни нашей жизни. Аминь.